Когда линия соединилась, он посигналил биппером, и где-то в недрах дома на Староневском включился портативный магнитофон, посылая в эфир записанные телефонные разговоры. Поутру отставной прокурор вызывал врача, что-то с сердцем, сказали с похороны внука. Затем ему звонили из газеты. После напомнили о себе друзья-однополчане. И уж под самый занавес Снегирев услышал хорошо знакомый голос. «Дед, не переживай, живой я!» Голос депутата Госдумы Максима Васильевича Шагаева. «Значит, объявился?» Губы Плещеева расплылись в блаженной улыбке, какой ранее Пиновская на его лице не наблюдала. «А Асаф Александрович что говорит?» «Анализ голосовых обертонов положительный. Это Шагаев». Стуча каблучками по паркету, Марина Викторовна подошла к карте мира и ткнула на маникюренном ногтем в берег Женевского озера. «Звонили из района Лозанны. Есть там местечко Санкт-Диль». «Санкт-Диль, Санкт-Диль, уж не тот ли самый?» Плещеев вдруг сделался серьезен и пробежался пальцами по клавиатуре компьютера. «Ну, конечно, тот самый, где находится клиника доктора Вейса, профессора Отто фон Вейса». Марина Викторовна заглянула начальнику в расширившиеся зрачки и, в свою очередь, торжествующе улыбнулась. «Специалиста по лицевой пластике». Вот, говорят, что умные люди смеются редко, в основном только улыбаются. Глава 29. «Аристократия помойки диктует моду на мораль». Из песни слова не выбросить. «Прошу вас!» — мэтр Золотозубо улыбнулся и степенно повлек Андрея Петровича Ведерникова со спутницей к свободному столику. Несмотря на июньское марево, в ресторации царила прохлада. Неслышно сновали по ковролину официанты, искрились в хрустале дары французских виноградников, а музыка была неутомительна и позволяла общаться, не повышая голоса. Во всем чувствовался тонкий вкус и соответствие лучшим европейским традициям. «Еще бы, блин, не чувствовался!» Андрей Петрович мрачно глянул на окружавшую его роскошь и поправил узел $500-ового галстука от Армани. «Заряжаю здесь круче крыши. Эх, не надо было Зойку слушать. Все попадалово от баб». «Верно, — говорит, — что скорбь по собственным деньгам всегда самая истинная. Только за вход в заведение Андрей Петрович выложил по $100 с носа своего картофелеобразного и чертовски пикантного Зоечкина. А потому сейчас чувствовал себя лохом, которого только что развели». Мэтр, между тем, гостей усадил, сверкнув лысиной, придвинул даме облагороженные кожей меню и скользнул наметанным взглядом по роликсу кавалера. «Официант будет через минуту». Скатерти здесь крахмалили так, что можно было порезаться. Ярко-алые розы в хрустальной вазе источали благоухание, свечи, оправленные в бронзу, оплывали стеарином. Однако все это великолепие Андрея Петровича не радовало. Он пристально смотрел на Зоечку, которая, наморщив хорошенький лобик и помогая себе губками, увлеченно вчитывалась в меню, видимо, готовясь выставить кавалера из денег по полной программе. Познакомился со своей дамой Ведерников банальнейшим образом. Подвез на машине до дома. Попутчица ему приглянулась, и, получив за извоз номер телефона, Андрей Петрович вот же с неделю пытался ошеломить ее широтой размаха, однако пока безуспешно. Не давала Зоечка, в койку идти не желала. И Ведерников, будучи господином весьма прижимистым, страдал вдвойне от представительских расходов и все еще неразделенной страсти, а неудовлетворенные желания, как известно, всегда самые сильные. Между тем официант действительно появился через минуту. Черный пиджак, снежно-белая рубашка, красный галстук бабочкой. Принял заказ, бесшумно исчез и вскоре вернулся, элегантно держа в руках тяжеленный поднос.